Они ворвались в 18-ю с большим шумом, обсуждая на бегу ослепительные перспективы, открывающиеся в связи с идеей мусоропровода, и увидели учителя, сидевшего за столом Атоса с книгой в руках. «А я штаны распорол», — растерянно сказал Поль. Сказать «добрый вечер» он, конечно, забыл. «Неужели?» — восхитился учитель. «Тетракониэтиленовые?» «Ага», — Поль немедленно возгордился. Лин желчно завидовал. «Мальчики», — сказал учитель, — «а ведь я не знаю, как их чинить». Экипаж облегченно заорал. «Они все знали, как. Они все жаждали показать, рассказать и починить». «Давайте», — согласился учитель. «Только штурман Сидоров не будет чинить штаны, он будет чинить систему прозрачности. Судьба к нему жестока». «Подумаешь», — сказал Атос, которому было не привыкать. Все занялись делом. Капитан тоже занялся делом. Ему почему-то стало весело. «Завтра не уйти», — думал он. «Пока соберемся». Идея побега уже не казалась ему такой привлекательной, но не пропадать же знанием, накопленным за 4 декады. «Есть проблемы замечательные и важные», — рассказывал учитель, ловко орудуя высокочастотной насадкой. «Есть проблемы великие, как мир, но есть еще проблемки небольшие, но на редкость увлекательные. На днях я прочел одну старую-старую книгу, очень интересную. Там было, в частности, сказано, что до сих пор не решена загадка блуждающих огней. Знаете, на болотах. Ясно, что это какие-то химилюминесцентные вещества, но какие? Сернистый фосфор, может быть. Я соединился с информарием, и что же? Эта загадка не раскрыта и сейчас. Почему? Дело в том, что очень трудно поймать этот блуждающий огонек. Он, подобно истине, мерцает вдали и не дается в руки. Лепелье пытался построить киберсистему для охоты за огнями, но у него ничего не вышло. У учителя Тенина невыносимо болела голова, ему было нехорошо. За последние 4 часа он прочел и усвоил 4 книги по регенерации атмосфер, а проект «Венера» выучил наизусть. Для этого пришлось прибегнуть к гипноизлучателю, а после гипноизлучателя надо обязательно лечь и хорошенько выспаться, но хорошенько выспаться не придется. Может быть, и не следовало так перегружать мозг, но учитель не хотел рисковать. Он должен был знать о Венере и о проекте в 10 раз больше, чем вся 4-ка вместе взятая, иначе не стоило и возиться. Он ждал момента, чтобы перейти к главному, и рассказывал об охоте за блуждающими огнями, и видел, как широко раскрываются ребячьи глаза, и в них бьется и клокочет пламя великой фантазии, и ему было, как всегда, удивительно хорошо и радостно видеть это, хотя голова раскалывалась на части. А мальчишки уже шли по хлюпающей трясине в восхитительных настоящих болотных сапогах, и вокруг была ночь, и тьма, и туман, и таинственные заросли, и из чрева болота вырывались облака отвратительных испарений, и было очень опасно, и страшновато, и нужно было не бояться. Впереди маячили синеватые языки блуждающих огней, загадку которых надо было позарез, теперь-то это совершенно ясно, раскрыть, и на груди у каждого из охотников висел миниатюрный пульт, управляющий верными ловкими киберами, ковыляющими по трясине. А киберов этих следовало придумать и поскорее, непременно, а то скоро осушат последнее болото, и придется остаться с носом. К тому моменту, когда штаны и система прозрачности были приведены в порядок, ни штаны, ни система прозрачности больше никого не интересовали. Поль задумал поэму «Блуждающие огни» и, натягивая штаны, бормотал уже вылившуюся у него строчку. «Гляди, в тени болотные огни». Капитан и Атос, независимо друг от друга, обдумывали проект болотного кибера, годного для скоростных перемещений по топкой местности, и реагирующего на хемилюминесценцию. Лин просто сидел, раскрыв рот, и думал, где были мои глаза, елки-палки. Он твердо решил провести остаток жизни на болотах. Учитель подумал, пора, только не заставлять их лгать и притворяться. Вперед, Тенин. И он начал. — Кстати, капитан Комов, Что это за уродливая схема? Он ткнул пальцем в чертеж обогатителя. Ты меня огорчаешь, мальчик. Замыслил хорошо, но выполнение на редкость неудачно. Капитан вспыхнул и кинулся в бой.